Глава 11. Известие 2 сентября 1989 года. Призыв посла ГДР. Посол ГДР в Праге Ха Циборт призвал своих соотечественников, укрывшихся в дипломатических представительствах ФРГ в разных странах, в том числе в Чехословакии, вернуться на родину и добиваться возможности эмигрировать легальным путем. По его словам, власти ГДР готовы дать гарантии, что эти люди не будут подвергнуты наказанию. Известие 2 сентября 1989 года. Оздоровить обстановку. В ЦК КПСС состоялась встреча членов и кандидатов в члены бюро ЦК Компартии Азербайджана и Армении. Они были единодушны в том, что, несмотря на всю сложность межнациональных отношений в регионе, нет такого вопроса, который не мог бы найти решение при взаимной терпимости, глубокой заинтересованности в судьбах двух братских народов. Вань-Вань и лейтенант вернулись в миссию, когда на Луанду уже опустились влажные сумерки. Еще 20 минут, и по опустевшим аллеям оплота советской военщины должны были запрыгать огромные жабы, охотясь за комарами, ночными бабочками и тараканами. В этом угасающем свете прошедшего дня на дорожке показалась знакомая, несколько сутулая фигура, напоминавшая одновременно лося и неандертальца. Узнав друг друга, наш герой и Рома обнялись с искренностью, столь свойственной молодости. «Ну что, опять в командировке?» – улыбаясь, спросил Роман, потирая ежик коротко остриженных светлых волос. «Да, опять гонь с фронта на фронт», – ответил лейтенант и покраснел. Ответ прозвучал по-детски, выспренно. Как будто среди 200 переводчиков нельзя было найти специалиста ценнее его. «А ты? Чё оболванился-то?» «А, постригся, чтобы не жарко было. Да и, в общем, любовница у меня мулатка такая, сладкая девка, но с норовом. Сказала, что её возбуждает, когда она гладит бритый затылок. Так что прислушался». «Какими судьбами в Луанду?» «Да на разборки с референтом прислали. За избиение аборигена». «А что случилось?» «Да и шел я как-то лесом по расположению бригады на склад к знакомому кладовщику-сержанту за ящиком рома. Прохожу мимо учебного батальона, а там идет занятие по рукопашному бою. Курсантики-пехотинцы. Все как на подбор, дохлые, даже глистам ничего не осталось. Почти все рахитичные, может, пару раз за всю жизнь досыта ели. И никому нет больше 16. У многих, наверное, еще и писька-то не стояла. И вот всем этим ребятенышам в зеленой форме преподают рукопашный бой. Собрал их вокруг себя накачанный негрила и учит стойкам и ударам. А потом вызывает по одному и заставляет с собой в спарринге работать. У этих, как у маленьких щеночков, у кого слезы, у кого сопли, а у кого и моча по ноге потекла от страха. А он их то маваши в голову, то мае в живот, ломает носы да уши рвет. Нравится ему, суки, откормленный малышей калечить. Да еще и приговаривает: не плакать, не выть, учитесь, говорит, быть мужиками». В общем, посмотрел я, посмотрел, да обращаюсь к нему. «Комарада, говорю, инструктор, подешь демонстрарме алгумаш приемыш?» Посмотрел он на меня, и видно было, что не хотелось ему такому верзиле, как я, и никакие приемыш демонстрировать. Но деваться-то некуда, вся детвора смотрит. Снял я курточку, встал в стойку. А он тут же и налетел, решил, видно, сразу вырубить, пока я не собрался с мыслями. И решил не как-нибудь, а в прыжке мне в лобешник двинуть. «Глуповато так на незнакомого противника нападать», — сознанием дела сказал лейтенант. «Опытный боец тебя в таком неустойчивом положении запросто сделает». «Вот-вот», — довольно согласился Рома. «Забыл, козлина, что на хитрую жопу хер винтом». В общем, поймал я его кулаком по яйцам так, что после этого он едва из пыли выбрался. А когда поднялся, тут-то я еще пару раз добавил. И по рылу, и по уху, и по ребрам. Пару раз, засомневался лейтенант. Ну, может, чуть больше, охотно согласился светловолосый гигант. Короче, отметелил я его, как полагается. И в конце еще поблагодарил. Спасибо, мол, сансей, за преподанную мне науку. Всегда теперь помнить буду, как вы учили стойко боль переносить, да мордой в пыль мужественно падать. Все его ученики, наверное, будут до конца своей жизни этот момент с удовольствием вспоминать. «Да уж», — подтвердил его товарищ. «Может оказаться, что у многих из них это событие окажется самым приятным воспоминанием. Но я так понимаю, что комарада-инструктор тебя заложил куда надо?» «Угу», — посерьезнел Рома. «Преподнес как избиение, и на грудь, мол, ногами прыгал, и скальп пытался снять. Конечно, свидетелей куча, но у меня с замполитом из-за его молодой жены отношения не сложились. Теперь надо доказывать, что я не верблюд». «Ну ничего, как говорил вождь всех народов, прячась в бомбоубежище, враг будет разбит, а победу поставим раком. Дальше крики Куинти не пошлют. Кстати, а наша общая знакомая Галь случайно не прибывала? А то бы я с ней повидался. Провел бы, так сказать, рукой по знакомым струнам». «Не, я без Гали», — с облегчением ответил лейтенант, мысленно удивляясь мужскому всеядию своего товарища. «А ты слыхал, что ее муж пропал?» «Это кто?» «Пожилой такой, симпатичный, Семенович. А мне он нравился, даже стыдно было его жену трахать. Но я мужественно переборол себя». «Ну да, он. Слушай, как-то пропал. Я ведь его сегодня видел». «Да ты что? Может, это не он был?» «Ты забыл, какая у меня память?» Действительно, военный переводчик Роман славился на своем курсе феноменальной способностью запоминать слова, числа и лица. Как-то наспор он с одного прочтения сумел пересказать речь Горбачева на очередном то ли пленуме, то ли съезде. Учитывая стиль товарища генерального секретаря и его манеру прятать смысл в наслоениях слов и оборотов, после сего подвига Рома стал признанным чемпионом военного института в этом виде спорта. «И где ты его видел?» «Да возле посольства. Я туда ходил завещание оформлять, чтобы мои сбережения, если чего, достались маме, а не внешэкономбанку СССРа. Он был в гражданке, садился в шикарную иномарку с кондиционером вместе с каким-то дипломатом. Я еще поздороваться хотел, да подумал, что это будет с моей стороны слишком уж цинично. Ну, понимаешь, из-за Гали». Лейтенант кивнул, обдумывая услышанное. Прям скажем, все это плохо укладывалось в его голове. Неужели Семенович действительно переметнулся к ГБ? Но зачем было исчезать? Зачем прятаться от своих? Тут из темноты на голоса молодых людей вышел их общий знакомый, переводчик Гоша, выпускник факультета романо-германской филологии Киевского университета. Он был смуглым, голубоглазым и темпераментным парнем. Своими повадками и манерой смотреть, немного повернув на бок голову с несколько выдающимся носом, Гоша ужасно напоминал птицу. Не случайно однокашники по переводческому отделению ласково прозвали его Пахарита. Пахарита – птенчик испанский. До последнего момента он подвязался переводчиком на базе советского военно-морского флота в Луанде, где мирно ржавел большой десантный корабль на случай немедленной эвакуации советских граждан из страны пребывания. Наподобие тех, что пришлось в свое время пережить советникам и специалистам, работавшим в Сомали и Египте. «Привет, Орлам!» – приветствовал его Рома, намекая на прозвище, которое самому Гоше совсем не нравилось. Пахарита, как сорок, повернул голову, подозрительно посмотрел на насмешника и вместо приветствия спросил. «Мужики, а хотите я вас в ночной клуб свожу? А? У меня и машина есть». В ходе недолгого рассказа Гоши выяснилась причина его внезапного предложения. Оказалось, в жизни птенца одновременно происходили два важных события. Во-первых, референт внял, наконец, его просьбам и перевел Пахарита с непыльного, но скучного места на полную приключений должность в управлении бронетанковых войск. Во-вторых, его жена, Света, получила разрешение на прибытие к мужу в Анголу. По словам Гоши, ради своей красавицы-супруги он был готов на многое. Так, он почему-то решил, что унитаз, находившийся в санузле его последнего места обитания, должен был непременно перекочевать в их новое жилище в здании, в просторечии называемом «Кукой». «Кука» была огромным многоквартирным домом с давно погасшей неоновой рекламой одноименного пива на крыше. Увидев недоуменное выражение лиц своих приятелей, Гоша занервничал и по птичьи забегал вокруг них, выстреливая скороговоркой аргументы. «Финский, прикидывайте, новый. До меня там наемник из Бельгии жил, так ему всю сантехнику поменяли». «Так ты что, и смесители спиздить решил?» – с уважением спросил Рома. «Да нет», – махнул рукой Гоша, – «смесители я на соседней вилле поснимал, а вот унитаз такой только здесь, поможете снять, а то я один не справлюсь». Посмеявшись, лейтенант и Роман согласились решить сантехническую проблему птичьей четы. Гоша, воодушевленный их согласием, с энтузиазмом вел «Волгу» своего «Хабира» в направлении базы. Миновав ангольские, а потом и советские КПП, дребезжащая колымага подъехала к длинному ряду совершенно одинаковых вилл. Было очень тихо и пустынно. «Все ушли в клуб кино смотреть», – тихим шепотом заговорщика объяснил Гоша, как по заказу. Играя в подпольщика, птицеобразный человек не стал включать свет в своем бывшем жилище. С фонариком в руках он короткими сорочьими перебежками повел старательскую партию в сумрачную глубь бунгало, наполненную запахом прели. Наконец, вереница ночных расхитителей гробниц приблизилась к ванной комнате. «Здесь», – сдавленным шепотом произнес Гоша и сверкнул в темноте безумными глазами. «Похорит, мать твою, ты когда последний раз свой унитаз чистил?» – возмутился Рома, зажимая нос. Но делать было нечего. Мытый или не мытый, но унитаз надо было снимать с насиженного, в прямом смысле слова, места. Лейтенант остался стоять на стрёме. В свойственной ему философской манере он не мог не отметить весь комизм ситуации. В десятки тысяч километров от родины, под сверкающими звездами африканского неба, трое офицеров советского генерального штаба по локоть в унитазной грязи, неизвестно зачем, тырили подержанный сантехнический прибор у многострадального народа Анголы. Спустя какое-то время сгобенные фигуры потащили свою закутанную в пленку ношу к багажнику «Волги». Когда вся честная компания уселась в автомобиль, а Гоша уже начал нелегкий процесс борьбы с полусдохшим стартером, Роман посмотрел на лобовое стекло и потрясенно вымолвил: «Бля, нас краской облили». Действительно, на стеклянной панели красовалось огромное белое пятно, полностью блокировавшее какую-либо возможность рассмотреть дорогу впереди. «Да ты что, какая краска?» – откликнулся Гоша, рассмотрев внезапную напасть. «Это цапли насрали, те, что на пальмах живут, гребаные птицы». Лейтенант и Рома переглянулись и дружно заржали. Гоша по птичьи повернул голову с длинным носом, недоуменно пожал костлявыми плечами и продолжил манипуляции с ключом зажигания. В благодарность за помощь в похищении финского ватер-клозета Гоша повез своих приятелей в одно из злачных мест, которые обычно посещали ангольцы попроще. Здесь было грязно, весело и небезопасно. Как и большинство африканцев, гости заведения демонстрировали прекрасные танцевальные способности и обладали очень раскованными манерами. Два сексуальных авантюриста, Рома и Гоша, сумели привлечь внимание компании черных фемин, соблазнив их коктейлями из кока-колы и пальмовой самогонки. А также басни о том, что они не советские военные. Эта категория бледнолицых вызывала наименьшее уважение у грудастых собеседниц, а строителей Югославы. «Соус Югос!» По-честному пучил предательски голубые глаза Роман, тиская упругую задницу одной из асфальтовых барышень. «Темус муитус демиерус!» – бесстыдно вторил ему Гоша, вставив птичий нос между сисек ее подруги. «Мы югославы, португальский. У нас много денег, португальский». Те хихикали и весьма вяло защищали свою честь от хищных посягательств сеньораш-югаш, сеньоров-югославов. Лейтенант же с тревогой наблюдал за сначала косыми, а потом и более пристальными взглядами представителей мужской половины великой ангольской нации, которые без всякого одобрения относились к разворачивающейся на их глазах сцене соблазнения дочерей африканского континента кучкой белых империалистов. Он обеспокоенно ткнул Романа локтем в железный бок, умудрившись на время оторвать его от инспектирования телес черной богини. Лейтенант коротко, но доходчиво описал грозившую им опасность. В результате уже через минуту вся компания загружалась в обгаженную цаплями «Волгу» под возмущенный ропот вывалившихся вслед за ними аборигенов. Лейтенант постарался сдержать боевой напор толпы, демонстративно взведя свой вальтер, до этого упиравшийся ему длинным стволом, в заветное место. Тем не менее, когда драндулет все же завелся и начал медленно, как в американских фильмах, набирать скорость, вслед за ним все же полетело несколько камней и пустых бутылок. Когда «Волга», наполненная пьяным галдежом и характерным запахом пота черных фемин, достигла внутреннего двора Куки, ее пассажиров ждал неприятный сюрприз. «Чем тут тебя так воняет?» – подозрительно спросил Рома, открыв дверцу авто. Очень скоро он сам нашел ответ на свой вопрос, вступив в огромную лужу нечистот, занимавшую всю видимую поверхность двора. Где-то на верхних этажах в очередной раз прорвало канализацию, и по лестницам сразу нескольких подъездов безостановочно стекало ее гнусно вонявшее содержимое. Делать было нечего. Рома и Гоша взяли в руки столь цинично украденный ими сантехнический прибор и в сопровождении чернокожих подруг побрели на 10-й этаж. Лейтенант прокладывал путь, подсвечивая лестницу фонариком. На одном из пролетов он чуть не сбил с ног спускавшегося вниз белого мужчину лет 40, с полным лицом и испуганно смотревшими из-под толстых очков глазами. «Ты что, не видишь, кто идет четырехглазый?» – задиристо прорычал Рома, едва не опустив свою ношу в экскременты. Четырехглазый испуганно шепнул «Извините!» и проследовал дальше. Гоша же шептом спросил: «Ты хоть знаешь, кто это был?» «Ну?» – автор учебника военного перевода по португальскому языку. «Эх, такого человека обидел!» Искренне огорчился светловолосый гигант и даже собрался догнать знаменитого в узких кругах лингвиста, чтобы принести свои извинения. Но спутникам удалось отговорить его, предложив сделать это попозже, протрезвев и не по щиколотку в дерьме и в более светлое время суток. Зайдя в Гошину квартиру, лейтенант как мог отмыл обувь от того, что налипло на нее за этот вечер, и пока его приятели развлекали своих гостей, принял душ. Вода из металлического бака под потолком до сих пор хранила тепло прошедшего дня, и при иных обстоятельствах он долго бы наслаждался этой ласкающей разгоряченное тело хилой струйкой. Но драгоценную влагу надо было экономить для остальных обитателей квартиры, и ему пришлось, с сожалением, закрыть кран, едва успев намылиться и кое-как смыть остатки шампуня. После душа он отклонил не очень настойчивые уговоры Ромы и Гоши присоединиться к предстоявшей оргии и заперся в одной из комнат. На прощание он порекомендовал им не забывать о средстве предохранения. Очень скоро галдеж и музыка сменились короткой тихой паузой, за которой последовали приглушенные стоны и звуки разрушаемой сексом мебели. Забравшись под накомарник, лейтенант несколько минут думал о Тане, а потом мирно уснул под аккомпанемент громко урчавшего кондиционера. Утром лейтенанта разбудили доносившиеся из коридора громкие ругательства Гоши. Когда наш герой с трудом вынырнул из объятий сна и, как был в одних трусах, отпер дверь, чернокожих красавиц в квартире уже не было, равно как и всех имевшихся в ней запасов спиртного. Хозяин жилища, также одетый лишь в семейные трусы, быстро бегал туда-сюда на худых птичьих ногах и, возмущенно жестикулируя, жаловался на Рому. «Ты представляешь?» – посмотрел он на лейтенанта, как сорока, сначала правым, а потом левым глазом. «Этот лосяра наблевал в унитаз!» «А куда ему еще было блевать-то?» – недоуменно спросил наш герой. «В раковину или в биде?» После этого замечания совершенно голый Рома с всклокоченными волосами и помятым лицом, невозмутимо почесавшие гениталии, залился злорадным смехом. А Гоша аж подскочил на месте и всплеснул руками. «Да нет же, его вырвало не в тот унитаз, а убирать отказывается!» «Скажи спасибо», — сквозь смех едва смог выговорить голый переводчик, «что я в него личинку не выдавил, а мог». Тут только до лейтенанта дошло, что пьяный Роман, перепутав, осквернил тот самый сантехнический прибор, который вчера был украден с военно-морской базой, и теперь гордо красовался в прихожей. Не в силах совладать с собой, он присоединился к умиравшему от смеха Роме. Гош понял, что ему не стоит ждать сочувствия, возмущенно стукнул кулаком по ладони и отправился искать ведро. По утрам из кранов текла вода, и ему надо было спешить, пока она не закончилась. Только теперь Рома, закончив смеяться, смилостивился и отправился на помощь. Отмывать квартиру после ночного попоища.